Крепостная душа. Старая нянька помирала уже десятый год в усадьбе помещиков Двучасовых. На сей предмет в летнее время предоставлялась в ее распоряжение маленькая деревянная кухонька при молочной, где творог парили. А зимой, когда господа уезжали в город, нянька перебиралась в коридор и помирала в углу, за шкафом, на собственном сундуке вплоть до весны. Весной выбирался сухой солнечный день, протягивалась в березняке веревка, и нянька проветривала свою смертную одежу. Полотняную зажелкшую рубаху, вышитые туфли, голубой поясок, тканный за упокойную молитвой и кипарисовый крестик. Этот весенний денек бывал для няньки самым интересным за целый год. Она отмахивала прутом мошкару, чтобы не села на смертную одежу, и говорила сама с собой, какие бывают сухие кладбища, какие сырые, и какие нужно покойнику башмаки надевать, чтоб по ночам половицы не скрипели. Прислуга хихикала. «Смотри, нянюшка, рубаху-то, пожалуй, больше 20 лет не продержится, а?» Придется новую шить, а? Зимой оставалась она одна одинешенька в пустом гулком доме. Сидела целый день в темном углу за шкафом, а вечером выползала в кухню с бабой-караулкой чаю попить. Придет, сядет и начинает с полфразы длинный бестолковый рассказ. Баба-караулка сначала долго добивается понять, в чем дело, потом плюнет и успокоится. «К старухиной невестке!» — шамкает нянька, напруживая губы, чтобы не вывалился засунутый в рот крошечный огрызок сахару. И говорит: «Каравай печь хочу, пусть Матрёна кардамону даст». «А какой у меня кардамон?» — я говорю: «Измывайтесь над кем другим, а Матрёну оставьте в покое». Прикусила язык. «Да про кого вы, нянюшка, а?» – допытывается баба. Но нянька не слышит. «Чего бояться? Лампадку зажгла, на молитву встала, во все углы поклонилась. Батюшка душегуб на молитве не тронь, а потом уж твоя святая волюшка. Он меня и не тронет». «Это у душегуба волюшка-то святая?» – удивляется баба. «И чего только не наплетут старухи». «Таракан вон за мной ходит, шу-шу-шу, и чего ходит?» «Позапрошлой ночью, слышу, половица в диванной скрып-скрып. Лежу, сплю, не сплю, одним глазком все вижу. Приходит барин-покойник, сердитый-сердитый, туфлями шлепает. Пошел в столовую часы заводить. Тыр-тыр!» Стрелки пальчиком равняет. «Куда, думаю, теперь пойдет?» А он туфлями шлепает, сердитый. «Нехорошо», — говорит, — «нехорошо». И ушел опять через диванную, видимо, к себе в кабинет. А таракан мне около уха: «Шу-шу-шу! Ладно, не шукай, сама все слышала». «Ой, и что это вы, нянюшка, к ночи такое? Разве и вправду приходил барин-то?» «Не верят. Нынешние люди ничему не верят. Привезли из Питера лакея, а он нож вострием кверху положил. Это, я говорю, ты что, мерзавец, делаешь? Да ты знаешь, что ты нечистину радость строишь. А он как заржет? Ничему нонича не верят. А старый барин отчего помер? Я им сразу сказала. Привезли к детям немку. Я это в комнату вхожу, смотрю, а немка какие-то иголки просыпала, да и подбирает. Это, говорю, ты что тут делаешь? А у ей лицо нехорошее, и какое-то слово мне такое нерусское говорит. Я тогда же к барыне пошла и все рассказала. И про нерусское слово, и про все. А барыня только смеется. Ну и что же? Через 2 дня старый барин и захворай. колет его со всех сторон. Я-то знаю, что его колет. Говорю барыне: стребуйте снемки ейные иголки, да в купоросе их растворите, да дайте вы этого купоросу барину выпить, так у него все колотье наружу иголками вылезет. Нет, не поверила. Вот и помер. Разве господа поверят? Сколько их видела, все такие. Стану их личики вспоминать, так, может, рожь 500 вспомню, и все такие. Налей еще чайку-то. Ишь, таракан по столу бежит. Был у наших господ повар, хороший. Дорого за него барин заплатил, готового купил. Так повар этот такой был злющий, что нарочно нам в пироги тараканов запекал. Плачем, а сказать не смеем, потому барин его очень любил. Вот говеем на страшной, скоро Пасха. Думаем, напечет он нам куличей с тараканами. Плачем. Пошли на исповедь, а одна наша девка и скажи попу на духу про повара-то. Пошел и повар к исповеди. Выходит от попа, а на нем лица нет. Серый весь и дрожит. Нам ни слова не сказал. Куличи спек, все хорошо, а на утренню и пропал. Искали, искали, как в воду канул. Сели разговляться, священный кулич взрезали, ан в ём поваров мертвый палец. Вот те и тараканы, налей чайку. Платочек вышивали 2 года. 4 кружевницы иголочками плели, каждая свой уголок. Барыня наша, государыне, присмыкнуться должна была, так вот платочек в подарок, чтоб дочку ейную в институт взяли. Ну и взяли. Барыня толковая была. Никогда девку по правой руке не ударит. Потому все мы у ей кружевницы были. Ну а левую руку всю бывало и щиплет. У каждой левая ручка, как ситчик рябенькая. А и все девки кособокие были. С 5 лет за пяльцы сажали, правое плечо вверх, а левое вниз, левой рукой снизу иголку подтыкиваешь. Старый барин серьезный был человек. Тихо сидел, гарусом туфли вышивал, и барыни вышил, и тетеньки, и всякой родне. А барышня институт кончила, он ей целые ширмы вышил. Серьезный был. А Борчук шутить любил. Приехал из полка, выволок стежку ночью за косу в столовую и кричит: «Пой мне, красавица, волжские песни!» Стежка-то о 12-м годку была дура, испугалась, добряка пол. 2 дня в себя не приходила. Что смеху-то было, шутник! А как стали у меня глаза болеть, отдала меня барыня Борчуковой жене в няньки. Хорошая была Борчукова-то жена, нежная, все на цыпочках ходила, как ангел. Тоненькая Людмила Петровна. А сам-то уж очень людей обижал, зверь был. Как бить начнет, сам весь зайдется. А к барыне ейной родственничек ходил, тихоня такой. Все что-то вместе плачут. И письма ей писал. Письма-то она мне прятать давала, потому я неграмотная, сама не прочту и людям не покажу. Доверяла мне. Очень ее все любили. Она наша заступница была. Бывало, за каждого последнего мужика у зверя в ногах вывалится. Очень любили. Вот раз собрался барин вечером в гости, а кучер на ум был и говорит мне: «Смотри, нянька, я не я буду, коли сегодня 10 целковых не заработаю. Поехали». К барыне тихоня пришел, сидят в столовой, плачут. А кучер на ум барину-то и скажи: «Нам бы, барин, теперь домой вернуться, посмотреть бы, как у нас вечера справляются». Вернулся барин, зверь зверем. Посуду всю перебил, а сам-то тихоня убежать успел. Слышу я из детской, как барин раскомаривает. Ну, думаю, знать пришло наше время покаянное. Выждала, чтобы поуспокоился. Взяла барынины письма, побежала к барыню, да и в ноги. Так, мол, и так, супротив барина моего я, мол, не потачится. И, господи, что тут было? Барыня-то, ангел-то наш, и году не протянула. Очень он ее письмами-то этими донимал, а кучеру Науму лоб забрил. Что смеху-то было? Вот те и 10 целковых. Померла моя барыня. Светлая ты моя, Людмила Петровна, заступница. Верно, и в рай-то вошла на цыпочках. Вот помру я теперь, оденут тело мое в одежу смертную, положат в могилку на кладбище. А сама я в рай пойду, и встретит меня там моя барыня нежная и перед Богом заступится. Вот, скажет, Господи, пришла нянька Матрёна, верная моя раба, крепостная душа, преданная. Дай ты ей, Господи, местишко под пазушкой, чтобы душенька ейная в тепле распарилась, в довольствии накуражилась. Аминь.